Магнус был фактически арестован, а тем временем находившиеся в замке Винден люди, узнав о царских жестокостях, взорвали себя бочонком пороха. Русские войска 1 сентября овладели городом Владимирцем, упомянутым в духовной. Отсюда царь отправил Курбскому свое послание, ехидное, глумливое. Грозный не забыл, как 13 лет назад его политический враг написал в этом городе епистолию, в которой дерзко напоминал ему, царю, о своих воинских подвигах. «Всегда в дальноконных крадях твоих против врагов твоих ополчахся». Царь теперь отвечал: «И где еси хотел упокоен быть от всех твоих трудов? В Вольмаре и тут на покой твой Бог нас принес. И где чаял, ушел, а мы тут с Божьей волею сугнали, и ты тогда дальноконнее поехал». В сентябре сдались и другие города, упомянутые в завещании Ивана Грозного. Казалось бы, вот он, момент составления документа. Но Магнус же арестован. А что, если дал королю Арцимагнусу взаем 15 500 рублев денег московское число? Наступала осень, и военные действия в польской Ливонии свертывались. Большая ее часть к северу от Западной Двины и к востоку от реки Аа перешла под власть Ивана Грозного и его вассала Магнуса. Многострадальный король был отпущен на свободу в Дерпте, куда царь прибыл 22 сентября, возвращаясь домой. В одной ливонской хронике читаем: «После того, как московит таким образом неистовствовал в рижском архиепископстве, Иоанн двинулся к Дерпту, у которого до сих пор не бывал никогда в жизни, и отпустил здесь герцога Магнуса, которого вез с собой в его замки Карск и Оверпален, с условием, что он должен письменно обязаться быть впредь его пленником и выплачивать ему 40 000 венгерских гульденов». Что же это за сумма? Откуда она взялась? Можно ли узнать подробнее о самой сделке? Как ни странно, о ней мы уже давно знаем, и упомянутое сообщение отнюдь не новость, если прочитать завещание Ивана Грозного. 15 500 рублей дал царь Магнусу взаем, а в тех деньгах король Арцимагнус заложил у меня в Ливонской земле городы. Серебряный гульден равнялся по номиналу талеру, а уставная цена его колебалась в пределах 36 копеек, если государство покупало талер. А оно занималось этим для чеканки собственных монет. Рыночная же цена, ефимка, так ласково на Руси назывался Йоахим Сталлер, колебалась в 60-70-е годы XVI века. В Нарве ефимок оценивался в 33 копейки. В нашем случае 40 000 серебряных гульденов и есть в переводе 15 500 рублей. Магнус уехал к себе в Оверпален, а царь в Псков. По некоторым сведениям, Магнус должен был отдать царю какую-то сумму денег до Рождества 77 года. Кажется, именно долговые обязательства подтолкнули герцога начать переговоры с Николаем Радзивиллом о переходе под покровительство польского короля. Переговоры шли долго, и лишь к концу 78 года завершились официальным предательством Магнуса. Но измена герцога не могла аннулировать сентябрьское соглашение 77 года, ибо это прежде всего долговое обязательство. Царю Ивану, думается, даже выгодно было и после перехода Магнуса под покровительство Стефана Батория считать датского принца своим голдовником. В руках царя неопровержимые свидетельства вассальной зависимости, договоры 70-го и 77-го годов. Кроме того, имеются все основания думать, что своеобразная компенсация произошла 1 сентября 1978 года, когда был заключен русско-датский договор, согласно которому король Дании признал Ливонию владением Ивана IV. Правда, когда внешнеполитическая ситуация изменилась, король передумал и отказался ратифицировать этот договор, как нанесший ущерб интересам Дании. Хорошо осведомленный в этих делах курляндский герцогский Гофрат Лаврентий Миллер подробно рассказал о судьбе пильтенских владений после смерти Магнуса в 1583 году. А дальше Лаврентий Миллер пишет. Послы короля датского Ульфельдт и Павел Веники еще прежде уступили и передали великому князю московскому все права герцога Магнуса по наследованию в случае его смерти. В настоящее время московит всю Ливонию вновь уступил королю польскому. Итак, завещание царя не могло быть составлено раньше 22 сентября 1577 года. Какова же верхняя, крайняя дата? Это сказать легче. Думаю, 1 сентября 1979 года, когда под ударами замечательного полководца польского короля Стефана Батория пал город Полоцк, упоминаемый в духовной царя. Полоцк взят был русскими в 1963 году. Загадка номер один. Когда твердо обозначились границы, всплывает забытый нами факт. В духовной упоминается выдающийся полководец князь Михаил Иванович Воротынский. Это он, Воротынский, в 1572 году, когда царь хоронился в Новгороде, возглавил войска против Девлет-Гирея. Решительная битва произошла 30 июля на Молодях, в 45 километрах от Москвы. Победил умный, талантливый военачальник, правильно рассчитавший главный удар. Помог и случай, каким-то непостижимым образом связавший Воротынского с датским принцем Магнусом. Царь послал из Новгорода Воротынскому лживую грамоту, в которой говорилось, пусть он держится крепко, великий князь хочет послать ему в помощь короля Магнуса и 40 тысяч конницы. Именно эту грамоту перехватил крымский хан и, как передает современник, испугался и оробел и пошел назад в Крым. В мае 1973 года Воротынский оказался в опале. Князь обвинялся в том, что хотел очаровать, то есть околдовать царя. Для этой цели держал якобы даже колдуний. Воротынского подвергли страшным пыткам, жарили на медленном огне, но он так ни в чем и не признался. Затем полуживого полководца, спасшего страну от нового ига, отправили в заточение на Белоозеро, но по дороге он умер. Произошло это 12 июня 1973 года. Недавно Беликовым, сотрудником архива древних актов, обнаружена духовная опального князя. Не будь ее, вряд ли удалось бы понять самые темные места в завещании царя Ивана. В приписках к духовной Воротынского, который он сделал сам, раскрывается история землевладения целой княжеской семьи. После первой опалы 15 сентября 1962 года Иван Грозный отписал на себя их родовые земли, города Переяславль, Адоев, Новосиль. Ситуация изменилась в 1962 году, когда Воротынского простили, ему была возвращена южная часть прежнего удела – Адоев и Новосиль. А в феврале 1969-го Грозный конфисковал земли Адоевско-Новосильского удела, дав взамен стародуб Ряполовский. После же победы на Молодях в 1972 году Воротынский получил вместо стародуба Ряполовского город Перемышль. Землевладельческий иммунитет понизился до такой степени, что о своем родовом владении Воротынский писал: «Что за мною государево жалование, наша вотчинка от прародителей наших?» Уменьшительная вотчинка ассоциативно напоминает неполное имя, унижение холопа в самозвании «Ивашка», «Федорец». Тут тоже уничижение, но не личное, а в статусе феодального владения, которое царь Иван забрал, а потом вновь отдал, ибо оно есть прежде всего жалование. В завещании Грозного упомянуты эти главные перемены в землевладении Воротынского, возникшие и в 62-м, 66-м, 69-м и в 72-м годах. Как оказалось, ларчик просто открывался. При любой дате завещания царя все эти распоряжения в совокупности выглядят как анахронизм. Сказалось, что духовная Ивана Грозного просто не была отредактирована. Таким образом, упоминание живого Воротынского в документе не является датирующим признаком, а свидетельствует лишь о несовершенной технике оформления царских духовных. Загадка номер два. Итак, если завещание было составлено не раньше сентября 1577 года, то речь в нем идет явно не об Анне Колтовской, а об Анне Григорьевне Васильчиковой, пятой жене Грозного. У историков имеются расхождения в датировке свадьбы с нею. Сентябрь-октябрь 1574 или начало 1575 года. Думается, правы скорее те, кто считает, что свадьба произошла между 9 января и 3 февраля 1775 года. В умах людей русского средневековья прочно осела церковная традиция, разрешавшая брак во время зимнего мясоеда. Во всяком случае, само венчание произошло в соборной церкви Покрова Пречистой Богородицы в Александровской Слободе. А вот умерла царица, как свидетельствует большинство историков, в начале 1977 года. Основание – вклады по ее душе. Впрочем, еще Карамзин, обладавший недюжинной интуицией, обратил внимание на одну странность. В рукописной Суздальской летописи сказано о захоронении царицы Анны Васильчиковой в Суздальском Покровском девичьем монастыре. Но в обиходе Иосифа Волоколамского монастыря значится вклад по ее душе 100 рублей, без упоминания слова «царица». Может быть, пятый брак царя был незаконным? Такое сомнение уже высказано историками. Ведь ни в одной записи о вкладе на поминовение ее души не сказано, что она была царицей. Не станем утомлять читателя подробностями этого чисто детективного исследования. Скажем лишь о его результате. Это не та Анна, увы. У царицы была родная тетка Анна Петровна, урожденная княжна Засекина. Она вышла замуж за Бориса Гавриловича Васильчикова. Ни в одной вкладной записи не было указано отчество. Вот и получается, что царица Анна не умерла в начале 1977 года, а вклады по душе тетки показывают лишь силу влияния ее на царя. Когда же умерла Анна Григорьевна? Историк Яковлева отмечала, что 20 октября 1579 года царевич Федор и жена его Ирина пожертвовали вышитый покров на мощи Варлаама Хутынского. На покрове была вышита надпись, в которой перечислены все члены семьи Ивана Грозного в таком составе. Сам царь, царевич Иван с женой Федосией, царевич Федор с женой Ириной. В этой надписи Васильчикова не упоминается. На фотографиях после вскрытия гробницы хорошо видны зубы восьмерки на нижней челюсти, появление которых врачи относят обычно к возрасту не ранее 18-19 лет. Если учесть, что выходили замуж в то время в 15, то к 79-му году Анне Васильчиковой должно было быть как раз около 19 лет. И так она умерла не позднее 20 октября 1579 года. Когда же прозвучало откровение от Ивана Грозного? Неортодоксальность в устах царя – не игра случая, тут какая-то глубина, тайна, бездна. Приблизимся к факту, конкретному моменту составления документа. Маловероятно написание его до октября 1578 года, когда русские войска взяли Оберпален, упомянутый в завещании. Не мешает датировке и то обстоятельство, что Магнус окончательно решил подчиниться польскому королю в конце 78-го. Более полутора веков назад был опубликован один интересный документ – послание польского канцлера Иоанна Замойского к папскому нунцию. Послание это было отправлено из Вильна 7 апреля 1579 года. В нем, в частности, говорилось, что царь Иван заболел, вызвал к себе высших иерархов и объявил наследником престола Ивана Ивановича. Ясно, что с учетом тогдашних передвижений само описываемое событие произошло в марте 79 года. Думается, тогда-то и было составлено завещание. Но царь выздоровел. В мае 79 года Грозный находился в Иосифово-Волоколамском монастыре, а 27 июня прибыл в Новгород. Судьба подарила ему еще 5 лет жизни. Но эти 5 лет не стали подарком. Наступила расплата, царь ее ощущал. Антрополог, археолог, скульптор Михаил Герасимов в начале 60-х годов XX века обследовал скелет Грозного и пришел к заключению, что в последние 6 лет у царя развивались мощные отложения солей на позвоночнике – остеофиты. Они, подобно сталактитам, свешивались с позвонков, покрывали все места прикрепления мышц. Малейшее движение причиняло страшные боли, нестерпимые страдания. Ему было трудно передвигаться. Нарушение солевого обмена отражалось и на деятельности всех органов. В это время царь стал ощущать свой возраст. Организм был изношен не по годам и до предела. Обжорство, пьянство, разврат, а царь хвастался, что растлил 1000 дев, истощили его организм. Бесконечные казни доводили до исступления. Ему не нравилось просто убивать. Побеждала натура художника. Почти каждая смерть была уникальна по жестокому сценарию. Царский террор, как отмечал еще Веселовский, был связан с представлениями царя о смерти и загробной жизни. Прибегать к крайностям хотелось не только по злобе, но и в силу, как это ни ужасно звучит, христианских представлений. Убить внезапно, чтобы человек не успел покаяться и сделать предсмертные распоряжения. Тело убитого часто разрубали на куски, отдавали собакам, зверям, птицам, чтобы лишить человека последней надежды на спасение души, лишить его поминовения. Царь убивал так, чтобы казни касались всей семьи, часто даже целого рода, малолеток не жалел. Курбский в последнем письме предупреждал Грозного, что за грехи и злодейства он получит возмездие на страшном суде. В период массовых казней царь как бы вторгался в приговор Иисуса Христа, считая убитых клятвопреступниками, а потому не заслуживающими христианской смерти. Но завещание написано в другую эпоху, когда Грозный ощутил подлинный страх за свою душу. Историки фиксируют, последней террористической акцией царя была публичная казнь одного из воевод, князя Ивана Куракина, проигравшего сражение под Винденом в 78 году. Уже упомянутый Джером Горсей писал, он был раздет до нога, брошен в телегу и засечен до смерти на торговой площади 6 проволочными кнутами, которые изрезали его спину, живот и конечности. Отказавшись от террора, царь стал искать других путей укрепления своего положения. В последние годы жизни он составлял списки опальных и рассылал по монастырям вклады на поминовение их душ. Учреждение поминовения невинно убиенных относят историки чуть ли не к предпоследнему году жизни царя. Но новая дата завещания дает основание думать, что настроение это появилось раньше. Царь стал наконец осознавать, что у убитых и тех, кого лишал жизни самым зверским образом, могут быть защитники в лице патронов святых. Кажется, в завещании Грозный дал понять, что признает для себя страшную возможность стоять на вечном суде вместе с убитыми. Духовное передает глубочайший кризис сознания Грозного. Убийство людей и бессмертие его души пришли в неумолимое противоречие. Смутное, тягостное настроение царя – не случайный эпизод. Источники подтверждают, что Грозный в последние годы жизни постоянно испытывал неуверенность. Удачный поход 1977 года в польскую Ливонию превращался в миф прошлого, а серьезные приготовления польского короля Стефана Батория к войне, начавшейся в конце лета 1979 года, внушали страх. Русские войска и до этого похода отдавали один ливонский город за другим. Становилось ясно, что победы скоро обернутся внешне и внутриполитическим крахом, полным и позорным. Убийства крупнейших военачальников ослабили русскую армию настолько, что надеяться по существу было не на что. Царь теперь еще больше боялся людей. В дневнике Яна Заборовского, одного из участников похода Батория, под датой 21 августа 1580 года находим запись показаний русских пленных. В этой записи, между прочим, говорится, что царь приказал собраться владыкам, митрополитам со всей той земли, просил у них прощения, признаваясь в грехах своих и смиряясь перед Богом, в особенности за те убийства, которые чинил над ними подданными своими. Историки давно спорят об объективном смысле опричнины. Против отдельных лиц или против порядков она была направлена, как будто больше против уделов и всякой независимости. Гораздо меньше интересуемся мы тем, что сам Иван Грозный думал о своем детище. В завещании марта 1979 года он советует сыновьям на лихих людей опалу класть не вскоре, по рассуждению, не яростик. Казнь князя Ивана Куракина, действительного виновника поражения, а не всех воевод без разбора виновности, как было бы раньше, казнь обыкновенная, лишенная особого грозненского садизма, свидетельствует, что даже последняя террористическая мера царя осуществлена была по рассуждению. С этой точки зрения органично вписываются в завещание слова «А что есть ми учинил опришнину, и то на воле детей моих, Ивана и Федора, каким прибыльнее и чинят, а образец им учинен готов». В сознании царя опришнина не могла не ассоциироваться с системой наказания людей. А раз казни прекратились, нет и опричнины. Так когда же ее отменили? Отец, уверенный уже в собственном жизненном проигрыше, советует детям подумать, как им прибыльнее. А вдруг им удастся уйти от тягот страшных мыслей, возобновив террор? Если бы царь умер в марте 1579 года, в стране существовала бы мощнейшая система уделов. Федор Иванович, как удельный князь, обладал бы крупнейшими городами Ярославлем, Суздалем, Костромой и другими, не то ли имел в виду царь, когда писал о прибыльности? Может, он допускал, что Иван Иванович, наследник, найдет тот другой путь укрепления своего положения, не повторив ошибок отца? Может быть, и не надо было уничтожать людей, города, уделы? Царя хоронили в монашеском одеянии, как постриженника, так ближе к Богу. Иона, теперь его звали так, 18 марта 1584 года ушел в мир иной с чудовищным опытом, надеждой и мучительными вопросами.